Глава седьмая. «Мы точно идем в нужное место», — поинтересовался губитель. В этот раз в его голосе не слышалось издевки или еще чего. Скорее, озадаченность. «Точно», — ответил я, подмечая, что энергии тьмы становится все больше, и она начинает давить на разум. След ведет прямиком на план тьмы. «Так он бы не выжил», — ответил один из подчиненных. «Среди них магов тьмы не было, это же самоубийство туда идти». «Для вас, не для меня», — покачал я головой, после чего остановился. «По-хорошему, вам шестерым лучше бы остаться снаружи. Я не смогу одновременно защищать вас внутри и обороняться». «Тогда разделимся», — неожиданно заявил губитель, обращаясь в первую очередь к своим подчиненным. «В плане тьмы мы долго не продержимся, а отряд Тихонова не факт, что находится именно там. Нужно разделиться и так продолжить поиски. Риски всегда есть, но соваться в заведомо смертельную локацию я не буду». «Есть проблема. Здесь никаких сигнальных знаков не поставишь. Вокруг одна пустошь. Мы потеряемся», — задумчиво сказал я, после чего, немного подумав, добавил. «Максимум я оставлю одну из своих теней следить за вами. Однако это не панацея. Одно серьезное столкновение, и ее могут уничтожить». «Выбора нет», — покачал головой мужчина, поглаживая седую бороду. «Демоны с тобой. Ставь на меня свое заклинание». Но в ответ я едва заметно ухмыльнулся. Быстро же у него мнение обо мне изменилось. Только доверять губителю я все равно не собирался. Не просто так весь отряд разлома с самого начала мне показался подозрительным. Я же своей интуиции привык доверять. Она еще ни разу меня не подводила. Соглядатая я создал и оставил на губителе, после чего отправился дальше в одиночку. Путь занял немного времени. Прошло еще каких-то 10 минут, и я стал видеть впереди потемневший снег и черную пустоту. Хорошо, хоть никто не торопился оттуда нападать. «Сюда бы Морозову, чтоб привыкала», — сказал Ворон, глядя вперед. «Или Волкова, чтобы удовлетворил свой научный интерес», — добавил я, после чего сделал шаг в пустоту. Ощущение, когда попадаешь в план тьмы, всегда было одним и тем же. Никакой тошноты или головной боли. Только давление со всех сторон и лоскуты тьмы, которые медленно обволакивали кожу, забираясь в чертоги разума. А ведь не будь я магом тьмы, то это чувство уже вовсю бы сводило меня с ума. Дальше бы тьма проникла в тело, и я попросту бы умер весьма болезненной смертью. Такое вот место — план тьмы, куда неподготовленному магу путь заказан. План тьмы — не место в привычном понимании этого слова. Это скорее бездна, в которой пространство — лишь условность. Есть даже неподтвержденная теория, что маг видит лишь проекцию, создаваемую собственным разумом из-за темной энергии. Самое тяжелое тут — отслеживать время. Когда не видишь солнечных лучей, восприятие мира еще сильнее искажается. В целом, я бы сказал, что это место подобно полному тьмы миражу. Только тьма не постоянна и может принимать любые образы, которые захочет. Иногда она может временно подчиниться магу и создать ту обстановку, что он желает. Но зачастую в ней будет что-то, что выпадает из образа, деталь, которой тут не место. Главное — разделять влияние тьмы от того, что происходит по-настоящему. В этом, конечно, помогают фамильяры, не давая своим хозяевам быть полностью поглощенными чужеродной энергией. Только так тут можно выжить. Правда, сейчас ощущался местный план тьмы как-то странно, что ли. Я словно ходил по пеплу и одновременно с этим дышал чем-то вязким. Оглядываясь по сторонам, я видел только гигантские черные кристаллы и некое подобие каналов, по которым текла мерзкая на вид фиолетовая жидкость. «Что-то здесь не так», — задумчиво сказал Ворон, после чего продолжил размышлять. «Именно с тьмой. Она здесь странная. Не такая, будто ее кто-то искусственно создал. Скорее исказил. Правда, как можно исказить тьму? У какого мага вообще хватит сил на нечто подобное?» «Без понятия, как есть», — ответил я. «Что там по следу? Чувствуешь что-то?» «Да, почти пришли. — сказал фамильяр, и, по ощущениям, не прошло много времени, как мы наткнулись на три человеческих черепа. Принадлежал ли один из этих черепов князю, оставалось только догадываться. Даже будь у меня с собой его вещи, проще бы не стало. В плане тьмы попробуй провести ритуалы и не привлечь к себе внимания. Я к своей неожиданности зацепился за последнюю фразу. «Давно мы тут?» — спросил я у ворона. У того ориентировка по времени во тьме была гораздо лучше, чем у меня. «Нет, снаружи от силы несколько часов прошло. Что такое?» — поинтересовался фамильяр. «На нас за несколько часов никто не напал. Мы ни одну сущность мы не встретили», — озвучил я свои догадки. «Даже разочаровывает, что ли?» «Слушай, ты прав», — сразу же согласился ворон. «В плане тьмы должен хоть кто-то жить, а здесь хоть шаром покати. Вообще никого не почувствовал. Не к добру это, очень не к добру. Пойдем назад, пока чего не случилось». Тут спорить с вороном я не стал и сразу же отправился назад. Все равно связующая нить оборвалась. Проще было перегруппироваться с другими искателями и идти к центру. Поэтому я спокойно развернулся и зашагал в обратную сторону. Только сколько бы времени ни проходило, к выходу я словно не приближался. Тьма словно постоянно расширялась, а сам я будто застрял в бесконечном коридоре. «Я так понял, моя догадка подтвердилась», — сказал я после того, как ворон остановился и сел мне на плечо. «Видимо, что так», — недовольно щелкнул он клювом. «Не знаю, что происходит, но это точно необычная тьма. Либо влияние могущественной сущности тьмы, в чем я сомневаюсь, либо твой крах постарался. В любом случае, надо отсюда выбираться». Тут уже и ежу было понятно, что меня таким образом попытались загнать в западню. Слишком уж подозрительно выглядела пропажа Тихонова. Да и это место, само собой, не стало бы меняться. Это попросту так не работает. Значит, эту ловушку заготовили либо для меня, либо для судьи. Других вариантов я не видел. «Есть идеи?» — с интересом приподнял я левую бровь. «Аж три! Но к последней я бы прибег только в самом крайнем случае». Методы ворона лежали на поверхности. Первой его идеей была попытка напрямую пробиться через план тьмы. Что тут сказать, попытка сразу же провалилась. Ни я, ни он не видели точек, где могла бы проходить граница двух миров. Так что исказить пространство у нас с вороном не вышло. Второй его идеей стало не пробивать себе путь наружу, а полностью изучить местную тьму и найти к ней подход. Другими словами, научиться ее контролировать, после чего самому открыть себе путь. Я бы согласился на эту идею, если бы не одно «но». Время. Местная тьма очень неохотно поддавалась мне. Чтобы изменить даже маленькую ей частичку, у меня ушло, со слов ворона, около часа. Значит, я мог проторчать здесь больше месяца. Это, конечно, далеко не факт, и управиться я мог сильно быстрее, но проверять не хотелось. Тем более, в таком случае шансы спасти князя Тихонова резко упадут к нулю. Да и перспектива провести столько времени в плане тьмы меня не радовали. Так и головой можно тронуться. Но сам метод я со счетов не сбрасывал. Тем более в ее процессе я мог придумать новые способы отсюда выбраться. Если бы все они еще только не требовали время, которого у меня сейчас было в обрез. «Раз другие два варианта тебе не нравятся, остается один», — сухо заявил фамильяр, вырвав меня из мыслей. «Создаем маячок и запускаем его вверх. Я практически уверен, что судья заметит и с радостью примчится на твой зов». «Теперь понятно, почему ты оставил эту затею напоследок», — задумчиво сказал я, положив пальцы на подбородок. «Вот только сражаться с этим безумцем в плане тьмы мне не хватало. И вообще, откуда уверенность, что он почувствует всплеск маны и правильно его поймет?» «Нет уверенности, только подозрение», — недовольно щелкнул клювом фамильяр. «В первый раз мы встретились из-за краха. Уверен, он опять по их душу. Значит, и мимо странного плана тьмы не пройдет, особенно если мы заставим его еще сильнее измениться. А уж вдвоем у нас хватит сил выбраться отсюда. Тем более он до этого тебе с оборотнем помог. Может, зря ты так на него наговариваешь?» Идея ворона мне совсем не приходилась по душе. Но, считай, другого выбора не осталось. Можно проторчать здесь как минимум неделю, но станет от этого легче. Нет. Наоборот, я к тому времени точно буду ослаблен, чем с радостью воспользуются и монстры, и крах. Ко всему прочему, в одном мой фамильяр был прав. Судья, несмотря на свое безумие, продолжал мне помогать. Этим можно воспользоваться, чтобы поговорить и выудить у него ценную информацию. Лишним уж точно не будет. Тем более он как-то был связан с моим братом. Сомневаюсь, что часы у него появились по чистому совпадению. Так что в ситуации еще только предстояло разобраться. На создание маяка ушло некоторое время. Я подозревал, что хоть теперь какая-то безмозглая сущность тьмы атакует нас, но нет. Обошлось. Направив заклинание вверх, я принялся ждать. Сколько времени прошло, я даже не пытался считать. Только размышлял о студентах и о том, что надо бы их в следующий раз в аномалии посерьезнее отправить. Так, чтобы жизнь малиной не казалась. А то обленятся еще и будут позорить имя своего преподавателя. За этими мыслями я едва не упустил момент, как позади меня появился молодой паренек в цилиндре, одетый по старому изыску моды. «Похоже, наши пути сходятся вновь», — очень довольным голосом произнес Виктор, снимая свой цилиндр. Таким образом он приветствовал меня. «Весьма оригинальный способ вы придумали, чтобы связаться со мной». «Мне он нравится больше, чем тот, который изначально выбрали вы», — саркастично ответил я, глядя магу тьмы в глаза и ожидая хоть какой-то реакции. Судя же по улыбке, мои слова его только позабавили. «Ваша дерзость приходится мне по душе. В нынешнее время все меньше храбрецов, готовых так нагло смотреть смерти в глаза». С этими словами он надел цилиндр обратно на голову. «Еще меньше готовы делать то, что им хочется, несмотря на все сложности». В последних словах я услышал нотки уважения. «Странный тип». «Это не столь важно. Мы сюда прибыли по схожему вопросу», — сказал я, сложив руки на груди, после чего пальцем ткнул в сторону неба. «Мне одно интересно. Это ведь дело рук краха, так?» «Не самой организации, а их лидера», — загадочно ответил судья, приковав к себе все внимание. «Интересны у него, конечно, возможности. Однако предлагаю на этом моменте сменить обстановку, сэр. Уверен, эта тьма нам двоим действует на нервы. Мерзкий, знаете ли, привкус от нее». Не дожидаясь моего ответа, он взмахнул рукой и создал портал, который, судя по всему, вел наружу. Судья шагнул внутрь первым, а я молча последовал за ним вместе с вороном. Оказались же мы по итогу в неком подобии ледяной пещеры. Очень хорошо обставленной пещеры, надо сказать. Тут был и деревянный стол со стульями, и керамические чашки, и с виду дорогущий чайник для заварки чая. Хорошо, конечно, ученик Милетия тут обустроился, ничего не скажешь. Особенно учитывая, что мы по-прежнему находились в высокоранговой аномалии, кишащей всякими монстрами. «Комфорт — важная часть этикета», — заявил судья, одновременно с этим открыв крышку чайника и закидывая туда горсть трав. Откуда он их взял, я заметить не успел. «Даже врага нужно встречать с полным уважением». Что-то мне подсказывало, что разговор будет долгим. Но, пожалуй, больше всего напрягала фальшивая натура судьи. Когда человек с тобой постоянно дружелюбно ведет, очень легко в один момент потерять бдительность. Не хватало еще, чтобы он на этом смог меня подловить. Однако чай отказываться я не стал, уж чего-чего, а яда там быть не могло. Если верить словам Милетия, его ученик не из тех людей, кому будет нужна такая легкая и бесславная победа. Нет. Ему в первую очередь важно получать удовольствие от происходящего. А чай оказался очень даже ничего. Не горький, даже сладкий, с нотками шоколада. Я приятно удивился и обрадовался такому вкусу. «Вижу, чай вам пришелся по вкусу», — сразу же подметил судья. Еще бы при этом его половина тела не выглядела так, будто вот-вот развеется. «Я не против поделиться с вами своими запасами. Главное, храните их в своем колечке иначе листья потеряют свой вкус. «Вы про артефакты знаете», — сказал я, бросив взгляд на кольцо на своем пальце. «Даже интересно, откуда?» «Я много чего знаю», — ответил судья, отпивая чая из чашки. «Я даже могу сказать, где достать второй ключ. Но в этом нет смысла. Рано или поздно он сам появится у вас в руках. Просто надо немного подождать». Спорить на эту тему я не стал, зато окончательно убедился, что судья как-то связан с банковской ячейкой Львовых. Хорошо это или плохо, думаю, покажет время. «Вы видели лидера краха? Какой он?» Решил поинтересоваться я, поставив чашку обратно на блюдце. Раз уж у нас шла мирная беседа, нужно было брать от нее все. «Прямолинейность — это тоже хорошее качество», — повторил мой жест с чашкой судья. «Нет, лицом к лицу я с ним не встретился. Иначе бы сомневаюсь, что мы с вами сейчас говорили. Но при этом вы узнали, что именно он создал этот измененный кусок плана тьмы», — с легким интересом спросил я. «Это было не так трудно», — ответил судья, и следом в его руке появился небольшой черный кристалл с выгравированными на нем рунами. «С помощью этого инструмента старый волк контролировал зверей. Магия, хранящаяся в кристалле, практически идентична той, что находилась в плане тьмы». До меня не сразу дошло, что речь шла про оборотня и о сущностях тьмы, чью волю он подчинил. Что ж, теперь понятно, как ему это удалось. Только вопросов не убавилось. Скорее наоборот. «Хотите сказать, что это он создал артефакт и изменил план тьмы?» Приподнял я левую бровь. «Нет, кто ответственен за артефакт, я не знаю. А вот план тьмы от начала и до конца искусственный». В голосе Виктора послышались нотки уважения. «Даже удивительно, что кто-то способен на такое». «Он в одиночку, чтобы никто не заметил, создал область тьмы, покрывающую десятки, если не сотни квадратных километров». Со скепсисом в голосе ответил я. В слова ученика Милетия мне верилось с большим трудом. «И все для того, чтобы... чтобы что? Провести эксперимент? Поймать меня или вас в ловушку?» «Не понимаю». «Ответы редко лежат на поверхности», — едва заметно кивнул судья, после чего положил правую руку себе на цилиндр. «Если хотите, можете мне не верить. Однако в том, что эта ловушка предназначалась для нас двоих или даже троих, сомневаться не приходится». «Троих?» — приподнял я левую бровь, но судья лишь усмехнулся. «Рано или поздно он раскроет себя, а до этого момента пусть остается инкогнито», — ответил он, после чего снова взял блюдце в руки. «Что касается ловушки, лидеру краха практически ничего не известно о моих способностях. Но он мог догадаться, что я все равно выберусь из западни, пусть и не сразу», — бросил я многозначительный взгляд на собеседника. «Меня только этот момент смущает. Как раз о вас он должен многое знать. Но вы не скрываете свои способности так, как это делаю я», — задумчиво произнес мужчина. «Так что, вполне возможно, он не собирался вас убивать. Скорее проверить эффективность своих способностей. И иначе зачем, ко всему прочему, крысам было воровать целого князя и держать его в плену? Проще было бы убить и отдать на съедение монстрам». «Значит, вы знаете, где находится Тихонов?» Сразу же я понял, о ком идет речь. «Само собой, сэр, я даже помогу к нему пройти». В очередной раз улыбнулся ученик Милетия. Только каждый раз эта его улыбка выглядела жуткой. «Однако у меня будет просьба». Смотря какая, невольно напрягся я. Так и думал, что добровольно он помогать мне не собирается. «Не переживайте, ничего сложного в ней нет». Неожиданно ехидно улыбнулся судья. «Угостите меня собственноручно приготовленным блюдом при нашей следующей встрече, какой бы она ни была». Странная, конечно, просьба. С другой стороны, а чего вообще ожидать от человека, у которого черти что творится в голове? Да и человека ли? Тоже хороший вопрос. «Хорошо, я согласен». Стоило мне кивнуть, как судья взмахнул рукой, и я почувствовал, как позади меня появился портал. «В таком случае на этом нашу встречу можно закончить», — Было весело и интересно. С нетерпением буду ждать следующую. Удивительно по-доброму, сказал он. Не могу сказать того же самого. Холодно ответил я, после чего молча встал, развернулся и прыгнул в портал. Хватит, пожалуй, на сегодня встречи разговоров с безумцами. Выйдя из портала, я оказался в тайге. Помимо ледяной пустоши, здесь были хвойные деревья, а вдалеке виднелась заледеневшая река. На секунду мне даже показалось, что я вернулся в Сибирь. Только магический фон говорил об обратном. «Знаешь, я хотел сначала назвать его лицемером». Ворон тут как тут появился на моем плече. «Но он ведь еще ни разу не соврал. В его действиях нет фальши. Этот получеловек делает только то, что у него на уме. Мне он даже начинает нравиться». «Он все еще нам не союзник», — холодно заметил я. «Да и не думал, что тебя так легко очаровать». «Ты путаешь понятия», — покачал головой фамильяр, после чего взлетел и пересел ко мне на другое плечо. «Очаровать — это одно, совсем другое — вызвать уважение». «Проехали, желания спорить у меня нет», — коротко ответил я и добавил. «Лети вперед, разведай обстановку, где-то тут должен быть князь Тихонов». «А рядом с ним охрана». Весело прокаркал ворон, после чего полетел вперед и быстро скрылся из виду. К слову, я не сразу обратил внимание, что вьюга закончилась. Это, конечно, хорошо, но странно. Прошло ведь не так много времени с тех пор, как я пробыл в плане тьмы. В аномалиях стихия обычно буйствует куда дольше. А еще я практически не чувствую рядом никаких монстров и других сущностей тьмы. С первыми, понятно, их мог зачистить крах. А что насчет сущностей тьмы? Разве они не должны их контролировать по логике вещей? Если они последнего не делают, то значит, что создавать артефакты, подчиняющие сущности тьмы, очень трудно. Поэтому кому попало, их давать не станут. Пока я об этом размышлял, ворон успел вернуться назад. Быстро, однако. «Нашел лагерь. Точнее сказать, нашел небольшую сеть пещер, которую жуки прокопали. 15 человек насчитал. Обнаружили меня или нет — отдельный вопрос, но ловушку наверняка заготовили», — объяснил ворон, после чего добавил. «Князь там же, у них, но я бы не торопился спасать. Можно одним выстрелом убить двух зайцев». «В каком смысле?» — приподнял я левую бровь. «Уверен, Ермаковы тоже пошлют кого-то тебя убить. Стравим одних убийц с другими, а сами втихую спасем князя. Как тебе идея?» С интересом глядел на меня фамильяр. «Я быстрее в кусок льда превращусь, чем они до меня доберутся», — покачал я головой. «Если я правильно понял, мы находимся недалеко от другого входа в аномалию. Ермаковы про это знать не могут. Это касается даже отряда разлома, если те подчиняются княжескому роду. Мутная тема выходит, не наш вариант. А вот натравить на них монстров — вполне себе хорошая мысль». «Так неинтересно», — разочарованно прокаркал ворон. Причем так, будто его лишили величайшего удовольствия в жизни. «Но на твое счастье я по дороге нашел парочку безбашенных тварей. Морозный медоед!» «Значит, похитителям князя Тихонова можно только посочувствовать», — улыбнулся я, услышав такие новости. Морозные медоеды только на первый взгляд могли звучать безобидно. Тот, кто дал этим тварям название, явно был тем еще шутником. С обычными медоедами первые мало что имели общего, кроме живучести и очень буйного характера. Их шерсть по цвету напоминала свежевыпавший снег. На солнце она переливалась миллионами крошечных ледяных кристаллов, словно усыпанных алмазной пылью. По совместительству, эта шерсть прекрасно отражала магию и любые удары, в том числе режущие и колющие, сводя весь урон на нет. Когти у них состояли из чистейшего, почти невидимого льда. При ходьбе эти монстры оставляли на земле обжигающие холодом следы. А при ударе спокойно могли заморозить цель изнутри. Ну и чтобы жизнь медом не казалась, их стопы тоже покрывала шерсть. Так что они не скользили даже на самом гладком льду. В отличие от простых людей. Если этого покажется мало, морозные медоеды умеют использовать магию. Прямо в бою способны регенерировать раны, игнорируют практически все виды яда, невосприимчивы к ледяной, звуковой, ментальной и иллюзорной магии от слова совсем. Один такой медоед Уже головная боль даже для высокорангового искателя. А эти твари всегда ходят минимум парами. Поэтому охота на них считалась особо опасным делом, требующим длительной подготовки. Зато награда того стоила. Любую часть тела можно было за очень дорого продать. Те же когти — идеальный материал для артефактной брони или оружия. А чтобы получить печень, многие алхимики душу продадут за ее необычные свойства в нейтрализации яда. Сейчас же в голове у меня сразу родился план, как приложить меньше усилий и получить больше всего выгоды. Все-таки, несмотря на все сильные стороны медоедов, был у них один критичный недостаток.